Глава 14. Лиза. «Что ж, мисс Избранная, вы определенно не беременны!» Мистер Эшли похлопал меня по плечу. «Но репродуктивная система стала гораздо сильнее с тех пор, как вы попали в Эригию». «Вы меня осматривали?» Почти не удивилась я, усаживаясь на кровати, которую доктор использовал в качестве койки. К великому моему удовольствию, ему не нужно было меня раздевать и заглядывать в самые потаенные места, чтобы провести обследование. «Первым делом», — кивнул он, записывая что-то в папку с моим именем. «Думаю, вы и сами понимаете, что в такой важный момент контроль врача является обязательным». «А что насчет сумрака?» «Без изменений. Я перепроверил с утра, перед тем, как он покинул храм, на случай, если изменения произошли не стремительно или сыграли свою роль какие-то дополнительные факторы». Он замолчал ненадолго, а я смущенно отвернулась, догадываясь, о каких именно факторах идет речь. «Однако, по моим наблюдениям, он остался в прежнем состоянии. В отличие от вас». Он вставил перьевую ручку в подставку и развернулся ко мне. «В вашем случае действительно наблюдается общая синхронизация организма и улучшение работы гормональной системы. Кроме того...» Он еще минут пять перечислял, что во мне изменилось, включая окрепшие потоки силы и особенности организма, характерные именно для драконов. Но я слушала его вполуха, думая совсем о другом. «Не помогло. Чудо не случилось. Все вокруг говорят про то, что я — золотая драконица, и о том, какая сила во мне должна быть заключена. Но толку-то от этой силы, если я не могу помочь одному единственному, самому важному для меня человеку?» Появившаяся была готовность сворачивать горы ради великой цели, пошатнулась, запнувшись об одну небольшую проблему, а проблему, которая может нас разлучить. «Вы знаете, я ведь никогда особенно не хотела детей», сказала я, перебив его монолог о тонкостях зачатия у драконов. «Что? Простите?» Мистер Эшли посмотрел на меня поверх очков. «Некоторые мои подруги еще в детстве рассуждали о том, у кого сколько будет детей. Они любили играть в кукол, катать их в колясках, кормить и укладывать спать. Я никогда не разделяла этой любви». Доктор усмехнулся и, сняв очки, положил их на стол. «В этом нет ничего предосудительного, мисс. Привязанность к детям возникает не от вашего рождения, а от момента появления этих самых детей. Порой не сразу. Иногда проходит целый год, прежде чем мать осознает, что действительно по-настоящему рада иметь дитя». «Думаете, эта идея заставит меня срочно захотеть детей?» — усмехнулась я. «Отчего же? Ни в коем случае!» Мистер Эшли откинулся на спинку стула, сцепив пальцы в замок. «Вам же уже известно, что зачатие среди драконов — редкость. Уверен, у вас будет еще много времени на то, чтобы пожить для себя». «Вы прям кладезь оптимизма», — саркастично вздохнула я и соскочила с кровати. «Мне нужно идти. Извините». «Завтра в то же время», — напомнил он, возвращаясь к своим бумагам, а я поспешила в каюту, где меня должен был ждать Ноа. Корабль мерно покачивался в воздухе, создавая впечатление, будто мы плывем по воде. Время от времени налетал боковой ветер, и тогда дирижабль кренился в сторону, заставляя меня терять равновесие. Но все же было в этом происходящем что-то успокаивающее, и внутри уже не так жгло от досады на сумрака, старейшин и вообще весь этот мир, который породил меня и теперь призвал к ответу. «Там монолит, кусок горы», — говорил стальной дракон, имени которого я не успела запомнить, указывая пальцем на развернутую карту. В каюте было просторно. Помещение оказалось нежилым и предназначалось явно для подобных случаев. В центре просторной комнаты расположился большой деревянный стол, а вокруг него стояли стулья, которыми, впрочем, присутствующие не пользовались. Они стояли, склонившись над расчерченной бумагой, и всматривались в рисунок. Только Селина, казалось, не проявляла к дискуссии никакого интереса. Она сидела в стороне ото всех у окна и смотрела на проплывающие под нами леса, поля и деревеньки. «Как мы можем быть уверены, что внутри нет никаких полостей?» — ответил песчаный дракон. «Нам известны все полости и шахты Верегии. Если бы в далеких стужах были хоть какие-то полости...» «Как мы вообще можем знать наверняка, что про отец именно там?» — всплеснул руками стальной. «Райан, — строго произнес Ноа. «Сам подумай, на какой силе может держаться в воздухе целый остров?» «Праотец в спячке! Он не в состоянии держать его сам! Даже если предположить, что он вообще на такое способен, в чем я лично пока что сомневаюсь!» Исходя из той информации, которую передавали хранители, далекие стужи оторвались от темного хребта как раз в результате запечатывания праотца. Потому там варгасы и основали свою резиденцию. «Чего ж хранители не сообщили вам точные координаты?» Ноа упал на стул и устало потер висок. Я в это время рассматривала план острова, о котором шла дискуссия, но так и не сумела увидеть на нем ничего полезного. Монастырь чем-то напоминал храм золота. Он расположился на вершине горы, и вокруг него оставались только крутые отвесные склоны, в которые тыкали пальцами присутствующие драконы. Их было всего четверо, включая Ноа. «Когда прибудем на место, мы сможем снять общий слепок магического фона», проговорил ледяной дракон, и остальные трое обернулись к нему. «По слепку будет видно, если где-то расположен крупный источник силы или стоит серьезное заклятие». «Что такое слепок?» — спросила я. Райан, стальной дракон, выудил из кармана небольшой металлический шарик с красивым узором на его поверхности. «Я покажу на примере артефакта», — сказал он, и, нажав на незаметную кнопку, заставил шарик разделиться на две половинки, которые разъехались на несколько сантиметров друг от друга. И все, что было видно между половинками, казалось больше, чем есть на самом деле. Своеобразная лупа. Райан тем временем продолжил. «Каждый артефакт создан с помощью силы одного или нескольких драконов, которая сформировала определенный кристаллический рисунок, и именно эта структура позволяет артефакту функционировать долгие годы без подзарядки. Теперь я создаю плотную сетку». Он соединил ладони и неторопливо развел их в стороны, и между ними действительно появилась слабо мерцающая сетка, которую дракон наложил поверх артефакта. Сетка прошла насквозь, а когда район потянул ее на себя, имела уже совсем другой вид. Сама сетка рассыпалась на крошечные шарики двух цветов, которые выстроились в определенном порядке. «Вот это и называется слепком», — пояснил он. «Можно увидеть, какие именно стихии использовались при создании артефакта и в каком порядке они соединялись. И если праотец действительно находится где-то в горном массиве, то при снятии с него слепка мы обнаружим большое количество силы варгасов», — добавил Ноа. Я кивнула, сделав вид, что все поняла. «Есть одно «но»!» — задумчиво проговорил грозовой дракон, пальцами отмеряя расстояние на чертеже. «Чтобы сделать слепок с такого большого расстояния, понадобится очень много драконов. Либо двигаться постепенно, изучая пространство частями». Грозовой кивнул. «И закончим мы не раньше, чем к середине зимы». «Есть идеи получше?» «Мне надо подумать об этом». Ноа хлопнул ладонями по столу. «Ладно, давайте прервемся ненадолго. Часа через два соберемся еще раз и рассмотрим предложение более детально». «Пойду узнаю насчет артефакта прозрения». Стальной дракон потянулся, отчего рубашка плотно облепила его грудь и плечи, подчеркивая выраженный рельеф. Через минуту мы остались втроем. Селина все так же смотрела в окно, но тяжело склонился над чертежами, а в воздухе витала какая-то мрачная напряженность. «Есть какой-то план?» — осторожно спросила я, словно любое движение может спровоцировать взрыв. «Не особенно», — ответил Ноа, постукивая по столу кончиком перьевой ручки. «Адам прав. Нужен более быстрый способ отыскать праотца. Намного более быстрый». «Мы куда-то торопимся?» «Каждый час на счету». Я собралась была спросить, к чему такая спешка, но в этот момент дирижабль ударился обо что-то, сильно содрогнувшись и накренившись. Стулья попадали, со стола посыпались вещи. Я же едва удержалась, схватившись за стол, а вот Селина, которая задумчиво смотрела в окно, оказалась на полу, а стул ее откатился в ту сторону каюты, которая оказалась ниже. Второй удар раздался почти сразу, где-то с другой стороны. Корабль накренился на левую сторону, и все, что упало на пол, теперь покатилось к противоположной стене. «Что происходит?» — крикнула я на четвереньках, отползая к ножке стола, которая была накрепко привинчена к полу. «Мы пролетали над скалами!» — — ответила Селина, хватаясь за ручку окна. «Видимо, слишком низко». «Капитан спит, что ли?» — прорычал Ноа. Расставив руки в стороны для равновесия, он направился к выходу из каюты, но в следующий момент дирижабль сильно ударился дном, отчего мы все буквально подскочили. Я закричала, когда меня подбросило в воздух, и ударилась макушкой о столешницу. Селине повезло больше, она улетела прямо в руки дракона. Удары начали раздаваться один за другим. Я растерялась и просто в панике кричала, но Ноа оказался куда более сообразительным. Когда наша каюта налетела на скалу, которая пробила стену, он подхватил Селину на плечо, на ходу совершая частичный оборот, отчего его руки и плечи сильно раздались в объемах, разрывая рубашку в клочья. Рядом со мной он оказался ровно в тот момент, когда отлетевший кусок деревянной стены полетел в мою сторону. Но дракон прикрыл меня собственной спиной, после чего взял меня в свободную руку и с разбегу выпрыгнул из падающего дирижабля. Ноа держал меня одной рукой под мышками, как годовалого ребенка. Это было больно, не только потому, что вместо рук были крупные лапы с острыми когтями, но еще и потому, что тело взрослого человека слишком тяжелое. Но в тот момент было не до боли. Чтобы не уронить нас с Селиной, Ноа выпустил крылья и обнял ими нас обеих, сформировав чешуйчатый кокон, и в таком виде мы трое упали на дерево, после чего последовало еще несколько ударов, и, наконец, мы покатились по земле. Когда мы замерли, Ноа оказался сверху. Он медленно, осторожно перекатился на спину и расслабил крылья, освобождая нас из кокона. Встав на четвереньки, я едва сумела сдержать тошноту. Под руками оказалась трава, кое-где под ней виднелись довольно крупные острые камни, а вокруг нас беспорядочно лежали обломки веток и порванные листья. Совершенно бледная Селина, встав с обмякшего белоснежного крыла, озабоченно склонилась над Ноа. Мне пришлось прищуриться, чтобы сфокусировать на нем взгляд. Через лоб, висок и часть щеки пролегала глубокая рана. Крылья тоже были повреждены, хотя и не так сильно. Чешуя сработала, как своеобразная кольчуга. Он сделал глубокий вдох, выдох, потом с трудом поднялся и, волоча за собой крылья, отошел в сторону, чтобы обернуться настоящим драконом. Селина так и осталась сидеть на коленях с самым обеспокоенным выражением лица, наблюдая за ним. Ноа лег на траву, подложив под узкую морду лапы, и закрыл глаза. «С ним все в порядке?» — спросила я, когда тошнота немного отступила. «Регенерирует!» — пояснила Селина дрожащим голосом и подбородком указала вниз по склону горы. «Дирижабль!» Наш корабль упал на пару ступеней ниже, метрах в двухстах. Там уже начал раскидываться лес, и огромная тяжелая конструкция повалила с собой несколько деревьев. Возле дирижабля было заметно некоторое движение, но широкие ветви не позволяли рассмотреть, что там происходит. «Надеюсь, обошлось без жертв», — выдохнула я. «Пойду спущусь». «Куда ты? Стой!» — Селина схватила меня за руку, когда я начала вставать. «Спуск слишком крутой. Это опасно. У меня тоже есть крылья. Ты ими пользоваться не умеешь». Она так смотрела на меня, словно я собиралась идти на заклание. «Во-первых, не совсем уж не умею. Мы тренировались. А во-вторых, драконья тушка достаточно крепкая, и падение с такой высоты выдержит, в случае чего. Главное, голову руками обхватить». Да, я храбрилась. И эта веселость была скорее защитной реакцией организма на стресс, чем настоящим оптимизмом. На самом деле, я просто не могла сидеть на месте и ждать новостей. Там, внизу, было столько людей, и хотя большинство из них все еще были мне довольно чужими, тяжело было даже подумать о том, что кто-то мог так трагично погибнуть. «Надеюсь, это не очередное покушение», — покачала головой Селина. «Иначе тебе лучше пока не высовываться, чтобы потенциальный убийца не надумал довести дело до конца». «После того, что случилось с Кристофом и Эванс», — сомнением протянула я, но на сердце стало тревожней. «Нет, вряд ли. Среди пассажиров почти что одни драконы». Я обернулась на Ноа. Его спина медленно поднималась и опускалась, а глаза были закрыты, словно он спит. Пока мы падали, он был совершенно не защищен от ударов, крепко сжимая в объятиях нас с Селиной. Он просто доверился судьбе и позволил себе падать с большой высоты. «От ударов он мог повредить внутренние органы», — негромко сказала я, чтобы дракон не слышал. «Ему может понадобиться помощь кого-нибудь из лоранов. так что я все-таки спущусь за помощью, а ты присмотри за ним». «Будь осторожней», — тихо попросила она. Кивнув, я отошла в сторону, туда, где было достаточно свободно даже не для одного, а нескольких драконов, и, сделав медленный вдох, прикрыла глаза. Ладони и ступни потеплели от усиливающего потока силы, а дракон глубоко внутри меня тихо подал голос. Это было сложно — одновременно расслабиться, позволив дракону завладеть телом, и сосредоточиться на циркуляции силы. Но прошла всего пара минут, прежде чем начался оборот. Одежда начала врастать в меня, словно стремясь оказаться под чешуей. Руки и ноги начали вытягиваться, туловище неестественно увеличиваться, перед глазами появился вытянутый золотистый нос. Наконец, оборот завершился. Неуклюже потоптавшись на месте, я резко выдохнула и тут же испуганно закрыла пасть, потому что из нее повалил дым. Помотав головой в попытке разогнать дымок, я согнула лапы в суставах и раскинула крылья. Вроде слушаются. Потом глубоко вдохнула, словно готовясь нырнуть в воду, и резким толчком прыгнула со скалы. Крылья послушно раскрылись, а вот про потоки воздуха подумать я не догадалась. Ветер подхватил меня и подкинул в воздух, мягко намекая, что направление его движения не совпадает с моими пожеланиями. Некоторое время я парила, заваливаясь то на одно крыло, то на другое, и усиленно сжимала зубы, чтобы те не стучали от страха. Упрямство победило. Спустя несколько бесконечно длинных минут я все же приземлилась на кромку леса, неподалеку от того места, где упал дирижабль, и, вернувшись к человеческому облику, пошла сквозь лес на звуки голосов. «Лиза!» — воскликнул Алан, увидев меня, перелезающую через дерево. Юбка была окончательно испорчена. Обернувшись назад, дракон прокричал. «Избранная в порядке!» Откуда-то из куста выбежал всклокоченный Габриэль с разорванным, покрасневшим от крови рукавом. Он подбежал ко мне и, холодными пальцами обхватив голову, осмотрел со всех сторон. «Хвала богине!» — воскликнул Габриэль. «С тобой кто-нибудь еще был?» «Да, там Ноа и Селина», — я указала наверх. «Они на уступе чуть выше, и Ноа, кажется, не очень хорошо себя чувствует». «Сейчас пошлю за ними», — кивнул Габриэль и побежал обратно к дирижаблю. «Что произошло?» — спросила я у Алана. Тот тяжело вздохнул. «Мару, который управлял кораблем, потерял сознание», — пояснил он. «Течение силы в дирижабле нарушилось и постепенно иссякло». «Это же не очередное убийство», — осторожно уточнила я. «Нет», — уверенно ответил Алан. «Здесь дело в другом». «Что говорят врачи?» «Мисс Избранная», — позвал доктор Эшли, высовываясь из пробитого дна дирижабля. «Без вас здесь никак!» Я извиняющимся жестом коснулась руки Алана и поспешила в сторону доктора. За кустами возле дирижабля расположились раненые драконы. Некоторые были в форме ящеров. Как Ноа, они лежали, прикрыв глаза, в ожидании регенерации, и я вряд ли смогла бы отличить среди них хоть кого-то знакомого. Другие были в человеческом виде, и все без исключения были явно напряжены. «Мистер Эшли?» — выдохнула я, нагибаясь, чтобы пройти сквозь небольшую брешь. «Вы меня звали?» «Вам придется побыть какое-то время с нашим капитаном», — спокойно ответил доктор, вытирая без того чистые руки белым влажным полотенцем. «Что с ним?» «То же, что и с вами было некоторое время назад». Я перевела взгляд на неподвижного грозового дракона. Белого, как снег, его заботливо уложили в кровать небольшой каюты, у которой, подобно той, в которой были мы, пробила стену. «Он был с горничными перед отбытием», — вспомнила я. «Его организм уже начал синхронизацию со своей истинной парой в вашем лице», — проговорил доктор Эшли, укладывая в небольшой саквояж пузырьки и шприцы. «С ним все будет в порядке, если синхронизация завершится. Вам ведь не нужно пояснять, как именно?» Не знаю, чего я так испугалась в тот момент, но сердце заколотилось и кровь прилила к щекам. Только я решила, что не буду участвовать в этом дурацком отборе, как судьба преподнесла новый сюрприз, разрушив иллюзию контроля над собственной жизнью. «Выходит, остальные так же рискуют?» — тихо спросила я. «И мне придется переспать с каждым, чтобы предотвратить подобные случаи?» Доктор тяжело вздохнул. «Не знаю, мисс Избранная, не знаю».